каждое из сословий им посещаемых оставляло на нем окраску. Но невоздержанность, безрассудность, завистливость жрецов Талии всего явственнее выступали в его действиях и образе мыслей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, особенно же драматическая, приводила его в отчаяние и бешенство, которых не имел он силы ни одолеть, ни скрыть. Против одной давно утвердившейся знаменитости не смел он восставать, и одной только посредственности умел он прощать. И со всем тем он был чрезвычайно добр сердцем, не злобив, не злопамятен. Во всем, что не касалось словесности и театра, видел он одно восхитительное или забавное, или сожаление достойное. Как ни горячился он, но почти живший в доме у Нарышкина, всегда имел он сметливость не идти против господствующего мнения в большом обществе. Он охотнее нападал на тех, коих более почитал себе под силу. Петербург мало дорожил тогда Москвою. Карамзин, живущий в ней, казался ему безопасен. Карамзин, предмет обожания москвичей, весьма преувеличенного молвою, приводил его в ярость, и он хватил в него новым стерном. Он уверял, что хочет истребить отвратительную сентиментальность, порожденную будто бы им между молодыми писателями, и в то же время сознавался, что метит прямо в него. После того, в двух комедиях, впрочем, весьма забавных, «Любовная почта» и «Полубарские затеи», без милосердия предавал он осмеянию деревенских меломанов и учредителей домашних оркестров, труп и балетов. Все как будто похитителей, принадлежащих ему привилегий и монополий. Потом с каждым годом становился он плодовитее. Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако же, признаться, что страсть его, не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр. Его «комедий шумный рой», как сказал один из наших поэтов, Пушкин в «Евгении Онегине», долго один разнообразил и поддерживал его. Что еще важнее, он был неутомимым и искусным образователем всего нового, молодого поколения наших лицедеев. Около описываемого мною времени жил он в большом согласии с одним поэтом, мало дотоле известным, хотя он был уже в чинах и довольно зрелых летах. Мне случалось видеть и не один раз разговаривать с Владиславом Александровичем Озеровым, потому что он был двоюродным братом Блудова, и что сей последний, по чрезвычайной молодости лет, кажется, с начала приезда своего был поручен его попечением. Многие утверждали, что он ума не обширного. Мне казалось совсем противное. Я слушал его с величайшим удовольствием и от произведений его бывал вне себя. Только в конце 1804 года началась его литературная известность самым блестящим образом. Все старые трагедии Сумарокова и даже Княжнина по малому достоинству своему и по обветшалости языка были совсем забыты и брошены. Переводу «Шиллеровых разбойников» название трагедии давать не хотели, и казалось, что разлука наша с Мельпоменой сделалась вечную. Вдруг Озеров опять возвратил ее нам. Появление его «Эдипа» в Афинах самым приятным образом изумило петербургскую публику. Трагедия эта исполнена трогательных мест и вся усыпана прекрасными стихами, из коих многие до сих пор сохранились еще в памяти знатоков и любителей поэзии. Много способствовал также успеху этой пьесы первый дебют молоденькой актрисы Семеновой в роли Антигоны. С превосходством игры, с благозвучием голоса, с благородством осанки соединяла она красоту именно той музы, которой служению она себя посвящала. В конце следующего года показался его «Фингал». Тут было гораздо более энергии, и дикая природа севера, которую отзываются характеры всех действующих лиц, нашим северным зрителям. Едва прошел год, и Дмитрий Донской был представлен в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть апропее, как говорил один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия. При последнем слове последнего стиха «Велик российский бог!» Рыдания раздались в партере, восторг был неописанный.